Кстати, оказывается, столб и по-русски, и по-норвежски значит одно и то же. Иван известила, что каламар выходит после полудня. Жорж вскричал «Окей!» и закинул удочку насчет того, что экономию воды теперь можно бы и отменить. Но остальные активно воспротивились, и Жорж взял предложение обратно. Кей и Норман продолжали маяться с правым веслом, стесывая твердую поверхность вилки, привязывались, усаживались на поперечину, сидеть там неудобно и опасно, со временем перестаешь обращать внимание на волны, и тут-то является огромный вал, который норовит либо утащить тебя с корабля, либо расплющить о лопасть весла. Они обтесали вилку так, что весло стало свободно болтаться в гнезде, и тогда на помощь был вызван Карло, веревочных дел мастер. Он быстро подзатянул петли, укрепив весло в должном положении. После обеда решил вздремнуть часок, а потом заняться писаниной, наверстать пропущенное, поскольку мой дневник отстал от жизни уже на 3 дня. Попросил Жоржа разбудить, но проснулся сам с тяжелой головой, глянул на часы. Ничего себе, ужинать скоро. Жорж мурлыкал на камбузе и гремел посудой. Тур сидел у входа в хижину и посматривал иронически. «Ты что-то разоспался сегодня?» «Да, как видишь, если бы Жорж...» «Что такое?» — тотчас отозвался Жорж. «Почему ты не разбудил меня?» «Но ведь ты спал». Странная логика. Вроде анекдота про медсестру, которая подняла больного среди ночи, чтобы дать снотворное. Мы с Туром посмеялись, но в результате я уже не мог заснуть почти до утра и на завтра ходил разбитый. Обрезанный нос нашего корабля все-таки слишком высок. Парус трется о папирус и по кромке разлохматился. Жорж и Карло отпилили еще 1 метр с лишним. Теперь у нас вообще нет носа, торчит безобразно толстый и тупой пень. Погода сносная, но переменчивая, иногда накрапывает дождь, не сильный, не долгий. Ночная вахта вновь 1,5-часовая. Управлять легко, океан лениво плещет о борта, небо чистое, удивительно звездное, луна еще не появилась, и поэтому звезды особенно сочные. Я засветил летучую мышь и уселся на камбузе за дневник, но расслабился и задумался, глядя в небо. В такие моменты особенно приятно сидеть, развалившись, вытянув ноги, и думать ни о чем конкретно, просто просеивать всякое разное сквозь дремлющий мозг. И вдруг вспомнить, удивленно, что помимо этого твоего мира, сжатого со всех сторон океаном, есть еще и другой, огромный, там живут твои друзья и враги. Мы — дети того мира, менее натурального, более сложного, и не можем жить без него. Тоскуем, тянет. Утро встретило нас отличным солнцем, теплым ветерком и спокойным океаном. Ветер дул с востока, и мы шли бейдевинт, не испытывая никаких хлопот с управлением. После завтрака Тур опять затеял беседу о плавучести и объявил, что, пожалуй, необходимо сконцентрировать весь лишний папирус под капитанским мостиком. Надо так надо. Мы с Сантьяго собрали с крыши беспризорные стебельки, запаслись веревками и полезли под мостик, туда, где вода урчала и плескалась, переваривала через деревянные поперечины и со свистом просачивалась сквозь бамбуковую шторку. В придачу к папирусу запихнули туда же большую пустую канистру и с облегчением выбрались наружу. Чего-то мне с утра не хватало, никак не мог сообразить чего. И внезапно осенило. Голубь. Исчез голубь. Мы искали его по всему кораблю, но тщетно. Как, когда и зачем он покинул нас? Куда увлек его непонятный инстинкт? Сможет ли он преодолеть 900 миль и добраться до суши? Это навсегда останется тайной. Не знаю, как для кого, а для меня исчезновение Юги означало, что путешествие вступает в финальную фазу. Следующий день, вернее ночь, надолго врежется в память. Было воскресенье, светило солнышко, мы занимались личными делами. Я помылся, побрился, потом мы с Сантьяго вдоволь пофотографировали друг друга, облазили весь корабль и снялись, где только могли, отщелкали 3 пленки.